Так про Парамонова, неужели он думает, что, оставив отжираться в имениях сотрудников, он приблизится к поимке Сашки? Прямо вот войдет князь Балаховский в одну из комнат, где мусора пьянствует, протянет руки вперед и скажет: «Хрен, мол, с вами, ваша взяла, вяжите, аспиды». Нет, по словам Иваницкого, Парамонов нормальный дядька в идиотизме незамеченный. Тогда вывод только один: он все же деньги от кого-то взял и сейчас делает вид, что Сашку ловит и ищет, показывая, что деньги отрабатывает. Если так, то и ладно. Правда, тут надо и у себя в глазу бревно углядеть. Кто-то точно сообщает начальнику сыскного отделения Тульского городского полицейского управления коллежскому секретарю Парамонову Ивану Никаноровичу, что Сашка вновь в имении. Сашка пока неделю скрывался в разливе от нечего делать, думал, как человечка этого выцепить, и даже попутно узнать, как он это делает с учетом того, что до Тулы 2 дня пути и 2 назад, соответственно, наверное, придумал. Осталось дождаться, пока съедут полицейские. Неделю просто Сашка на топчине не лежал. Французские и калмыцкие языки учил. С методом глубокого погружения пока побежали, так что просто слова учил. Поставил себе целью по 100 слов каждого языка за день выучить. В результате вышло чуть меньше. То Анька заявится и пару часов отвлекает, испытывая на прочность новый топчан, то печь топить надо, ночи-то уже холодные, но дров никто не заготовил, да и топором стучать нельзя, привлечешь к хижине внимание. Потому пару часов уходило на собирание хвороста, и с каждым днем все больше времени и больше, так как и холодало, и весь ближайший сушняк уже собран. Приходилось все дальше и дальше отходить от землянки. Наконец, полицейские отбыли, наорав на дворню, что если появится князь, то сразу им сообщили, чтоб, а то ай-яй-яй, наивные. Хотя, Кох сразу нарисовался в Басково и собрал совет старейшин. Ветераны поддержали желание найти супостата и вздернуть на осине, и в назидание и полиции сигнал: сначала найти надо. Я тут простой план придумал. Смотрите, господа инвалиды, в Тулу из Басково ведет только одна дорога, и мы ее контролируем. Но мы забыли про дорогу, что идет в Богородицкое. С запада от Балаховского и Басково есть большущее имение Антона Антоновича Селивановича. И оно не по дороге в Тулу, город на севере. Только я спросил нашего конюха как-то, а как, мол, с той стороны в Тулу попадают. Давно было, подзабыл немного, но там, еще если чуть на запад, то есть другая дорога на Тулу. Что если этот ворок не в город едет полицейским сообщать, а в Богородицкое, а Селиванович уже сам с полицией сносится. Задержка всего в пару часов. Слушайте план. На следующий день Сашка занялся осуществлением своей части плана под кодовым названием «Операция «Нетерпеливый ледник». Это Кох вспомнил дебильное название одной из операций ЦРУ или какой-то другой спецслужбы США в конце 20 века. Он как раз был в Афганистане, и там офицерам на политзанятии про эту операцию американцев рассказывали. Если память Виктору Германовичу не изменяет, то это была операция воздушного шпионажа в Иране. Тут тоже воздушная разведка предполагалась. Нет, не на воздушном шаре. Проще все. Вдоль дороги на Богородицкое от Басково давным-давно высажены липы. Много. Несколько сотен. Как бы длиннющая аллея идет через поле. На одну из них по плану и должен взгромоздиться Ираха. И следить за всеми, кто в ту сторону пройдет или проскачет, или на телеге проедет. И главное, кто из этих путешественников в этот же день вернется назад. С вероятностью процентов 80, это и будет шпион. Сашкина же часть операции, это бросить маскироваться под калмыка Дандука и предстать в Балаховском и Басково в своем истинном облике. Покрутиться, может даже в села заехать и так пару раз. Мол, я туточки и никуда уезжать не собираюсь. Сход даже какой назначить. Через 4 дня. Пусть господин Парамонов опять пришлет воинство его ловить. Событие 35. В шкафу скрывался меж скелетов любовник Клавкин Леопольд, искусно замаскировавшись. Между Польд, господин Александр Потапович Ивлев, тот самый главный лошадник в Туле, заявился в Басково как раз тогда, когда Сашка туда приехал, чтобы провести праздник урожая очередной. Все, как всегда, нужно выдать золотые червонцы за лучшие урожаи и самые большие картофелины и зерно. Деньги нужно было экономить и копить на закрытие кредита, но Сашка плюнул на 100 рублей. Важнее поддержать в крестьянах зародившуюся любовь к селекции. Как там, посеешь привычку, пожнешь бурю. Ну, как-то похоже. И только праздник прошел, и Сашка сел с Ивлевым договариваться о предоставлении услуг по окучиванию лошадок новыми огромными жеребцами, и шейры появились, и битюк есть, как в сенях поднялся крик и причитание. Кох оставил Александра Потаповича наедине с фужером кальвадоса Грушевого и спустился на первый этаж, а там, понятно, Ероха кипишует. Пришлось встряхнуть пацана и с толком, с расстановкой, опросить заслуженного наблюдателя Российской империи. Информация была неприятная. 3 часа назад псарь Никодим проехал в сторону села Богородицкое на телеге, запряженной Афонькой. Афонька – это как раз битюк, на самом деле ему дали имя Афанасий, за умный вид и покладистый характер. Но этого покладистого другие жеребцы забежали, кусали, легали, толкали, и как-то незаметно гордая Афанасий трансформировалась в жалостливая Афонька. При этом Афонька был 1,85 м в холке и здоров как бык. Мог новый колесный немецкий плуг весь день тягать без роздыху, только пахарей меняй. Никодим явно спешил, так как все время, что был в поле зрения, сидящего на липе Ерохи, понукал жеребца, даже кнутом один раз огрел, знал, кого запрягать. Если бы он чего подобного сотворил с вороном, так тот бы его загрыз насмерть. Через 3 часа Никодим вернулся, и опять Афоньку поторапливал. Ну, видимо, время собачек кормить подошло, вот и спешил. Сашка голову почесал, да и отправил пацана назад на наблюдательный пункт. Рано операцию нетерпеливый ледник заканчивать. Никодим мог быть чист перед ним, аки божья слеза. У Селивановича была кавказская овчарка. Овчар, кобель. Помнил разговор на дне рождения Сашка, там бычар этот хвастался, что откормил щенка до своих размеров, и ржал как конь. Так что, вполне мог ехать Никодим в Богородицкое и договориться о случке этого откормленного кобеля с сукой какой подходящий. Ну, чтобы инцеста особого не было, не вырождалась порода. Все же чуть маловато экземпляров первоначально было у князя Русиева. Сашка даже подумывал в Москве поискать кавказца, для увеличения возможных вариантов для вязки. Никодим был псарем от бога и работу свою знал и ценил, практически не было к нему претензий. И опять-таки, он знал об истреблении грузинцев, приезжавших 5 лет назад имение захватывать. Если бы хотел Сашке навредить, то давно бы его полиции сдал. Они тут сейчас решат, что псарь Никодим и есть засланный казачок, а он не при делах. Они же настоящего соглядатая проворонит, а невинного схомутают. Ты поспеши, Ероха, и гляди в оба. Может, пока бегал, кого упустил. Так наблюдая и за теми, кто из наших просто с той стороны возвращается. Понял, вашество. Я мигом и упылил. А дальше просто сплошные удачи. С Ивлевым договорились на 7 использований огромных жеребцов для улучшения породы у помещиков, живущих в окрестностях Тулы. Правда, всем подавай разных. 2 хотели фризов, 1 шейра, 2 битюга Афоньку наметили в производители, а еще 2 кобылки ждали Клайбсдейла Ворона. Понятно, что никто из тех бари не видели в глаза Сашкиных лошадей, только со слов Александра Ивлева, а нет, еще у главного лошадника Тулы был, как бы альбом, в котором он собрал вырезки из литографии и рисунков разных, где были запечатлены лошади почти всех пород, про некоторые Сашка и слыхом не слыхивал. Вот в этом альбоме и были портреты его жеребцов, так что помещикам можно было не вслепую выбирать, а по такому своеобразному каталогу. Все сделки Ивлев обещал закрыть в течение месяца. А это значит, что с финансами чуть легче станет, сразу 700 рублей перепадет, останется до нужной суммы чуть. И только распрощались с Ивлевым, как прискакал Агафон с пугающим едуть. Сашка бросился к лесу, но что-то толкнуло его, и дурень у кустов задержался на опушке, и решил не идти сразу в хижину дяди Тома, а понаблюдать с опушки, кто там опять едуть, и правильно сделал. Это совсем не полиция оказалась, а на бричке прибыл господин Иваницкий, один, ну в смысле с кучером, конечно, но без всяких полицейских, и сразу понятно стало, чего это Агафон тревогу поднял. Был Иваницкий одет в зеленого сукна сюртук, а не в свою обычную форму ахтырских гусар с коричневым ментиком и синими штанами. Привез Олег Владимирович новости совершенно потрясающие, они многое ставили на место, но и вопросы возникали. Скелеты в шкафу оказались живыми, давай шевелиться и гадости гадить. Что вы знаете, ваша светлость, о первой жене вашего отца? Интересный вопрос задал бывший гусар. Сидели они в беседке. Кох ее в Басково застеклил. Дом был небольшой и гостиная мрачная какая-то, с маленькими подслеповатыми оконцами. В ней гостей принимать не камильфо. А вот в большой теперь застекленной веранде светло и тепло от небольшой буржуйки, изготовленной на оружейном заводе в Туле по чертежу Коха. Я про это узнал совсем недавно. А что? Сашка сам налил Иваницкому новый свой напиток. попытался чешскую бехеревку повторить. Кардамон достал, полынь, анис, можжевельника, шишечки. Не так и плохо, может, чуть кардамона переложил в первой партии. Ничего, вторая лучше получится. Но и сейчас это было совершенно непривычное пойло, уже в Провансе все именно бехеревку заказывают. Олег Владимирович как-то хитро эдак улыбнулся и, подняв вверх палец, проговорил по слогам. Первую жену вашего отца звали Анна Антоновна. Событие 36. Хаджа, да ты мстителен, как туркменский хомяк. По крайней мере, щеки надуваешь точно так же. Андрей Белянин посрамитель шайтана. Сашка репу почесал. Итак, первую жену князя Балаховского Сергея Борисовича звали Анна Антоновна Селиванович. Исходя из возможного возраста этой женщины получалось, что она старшая сестра этого великана Антона Антоновича Селивановича, того самого соседа, который отправил сыновьям Шахматова письма, в коих обвинял Сашку в преждевременном выстреле. Выстрел был, конечно, не преждевременный, а после сигнала, но времени между ними почти не было. Секунда мог и принять стоящий со стороны Шахматова секундант один за другой, но ведь прилюдно ничего не сказал, а сыновьям написал в надежде, что те прискачут и грохнут Сашку на дуэли, но пацаны, проверив у генерала Соболевского информацию, вызывать дурня на дуэль не стали. И раз его ищет полиция, то либо они, что очень вероятно, либо Селиванович в полицию на него донесли. Селиванович, а как умерла первая жена вашего отца, Александр Сергеевич? Вывел Каха из задумчивости бывший гусар. Ездила на богомолье зимой и простыла. Ксения говорит, что она не могла родить ребенка и ездила часто на богомолье, но сами понимаете, это было до рождения Ксении. Вот, в этом все и дело. Мог господин Селиванович винить вашего отца в смерти своей сестры. И еще штришок к этому полотну. Деревня Заводи была приданым Анны Антоновны Селиванович. Сашка вновь затылок поскреб. Ну, все вроде гладко. Этот Боров решил воспользоваться возможностью и отомстить сыну человека, якобы сгубившего его любимую старшую сестру, может даже мать ему заменившую, если возраст прикинуть. Мало ли, вдруг мать у них умерла, скажем, родами. Частое явление сейчас. Узнать непросто, много времени прошло, но попытаться можно. Хотя что это меняет, невеликий я знаток законов, но если вы умрете, ваша светлость, или ваши земли отойдут государству по суду, то не может ли Антон Антонович подать прошение о возвращении приданого его сестры? Прихлебывая маленькими глоточками бехеревку, кинул еще один камешек на весы Иваницкий. И я не знаток, да, Олег Владимирович, складная получается картина. Почти все на свои места встало, легче только не стало, простите за тавтологию. Непонятно мне в такой ситуации, что делать. Сашка бехеревку не пил, крепкая слишком. Себе он капнул в фужер свежего грушевого сидра. Делали его из груши одной, она почти дичка была. Плоды маленькие и кисловатые, но если добавить чуть сахара перед брожением, то получался просто волшебный сидр, ароматный, терпкий и оставляющий послевкусие, будто настоящую сочную грушу откусил. Я позволил себе пригласить господина Парамонова в вашу ресторацию «Прованс» и выведать чего. Он человек увлекающийся, может под выпивку прихвостнуть. Так вот, думаю, что ничего делать вам не надо. Полиция еще немного поизображает активность, отрабатывая деньги, данные Селивановичем, да и успокоится. Ну, а если вы, Александр Сергеевич, переберетесь в Петербург, например, то там вас точно никто искать не будет. Не навсегда, на пару лет. А там, глядишь, либо осел, либо падишах сдохнут. Я слышал, что у господина Селивановича удар уже был. Доктора поставили на ноги, но пить запретили и мясо сказали поменьше есть. Да пиявок прописали, а он как пил, так и пьет, как обжирался, так и обжирается, а пиявками в доктора запустил и больше его не зовет. Уехать в Санкт-Петербург, хм, мысль интересная. И я настоятельно вам советую эту мысль в жизнь воплотить. Нужно, чтобы слухи о вас не поползли по городу. Сейчас о том, что вас ищут, Александр Сергеевич, знают буквально несколько человек. Уедете на пару лет и о вас забудут. Александр Сергеевич, говорите, а ведь так я и сделаю. Глава 15. Событие 37. Когда ты решаешь загадки, мир имеет смысл, и все вокруг правильно. Доктор Хаус, Хоуси М.Д. Иваницкий отправился в подготовленную для него баню, а Сашка остался сидеть на веранде, машинально подбрасывая маленькие березовые полежки в печурку. Думал о Питере. Он, как всякий приличный попаданец, грандиозное дело там себе наметил, и в принципе его уже вполне можно было начинать осуществлять. Проблема была в деньгах. Это здесь ему денег для житья, бытья не надо, все по Адаму Смиту. Ну, если не считать уплату подушного налога и погашение процентов и самого тела залога в банке. В Санкт-Петербурге нужно будет снимать квартиру и питаться. То, что он задумал, за день не осуществить. Да и Олег Владимирович посоветовал не прокатиться до Петербурга и обратно, а пожить там пару лет, пока тут про него все забудут. То есть нужны деньги вполне себе приличные. И самое интересное, они у Сашки были. 8000 рублей на серебро, если пересчитать, Анька положила в банк. Они с Андрюхой Павлидисом съездили в Москву на неделю и утрясли там все вопросы. Заодно и семян с яблоками и грушами прикупили. Плюс немного за щенков он в ближайшее время получит и за использование жеребцов великанских. Пока поют денюжки и за элитный самогон. В принципе, он необходимые 10 тысяч рублей для закрытия залога за Баскова соберет даже не к январю, а к ноябрю. Ладно, благая весть, аллилуйя. Рассчитается с банком, и с чем в Петербург поедет. Засада. За этими размышлениями и застал Каха, вломившийся на веранду Ироха. Вашество. П.Ф. Федор из Богородицкого приехал сейчас, пыхтя, как паровозик из Ромашково, сообщил пацан, переводя дух. Явно бежал всю дорогу с неожиданной вестью, спешил поделиться. Федор в Басково был один, и был он конюхом. Теперь, с появлением калмыков, в нем в принципе и нужды не было. Всего-то 3,5 десятка великанских лошадей, считая жеребят, на огромную кучу калмыков. Там людей, ухаживающих за конями, если детей и женщин считать, больше, чем самих лошадей. Да, теперь лошадки будут размножаться быстрее, кобыл в табуне 17 штук, то есть 9 жеребят в этом году будет, кобыла рожает раз в 2 года, а в следующем прикупит еще Сашка, и жеребята подрастут. По 15, а то и по 20 жеребят будет добавляться ежегодно к стаду. Это планы такие были, теперь все наперекосяк пойдет, денег на коней не будет, или на выкуп Баскова, а то и на оба дела. Федор, говорю, приехал. Я не видал, когда он тудось отправился, видя, что вашество не реагирует, повторил Ироха. Да, спасибо, я слышал. Замерз должно быть, там баня натоплена, иди, Ерофей, погрейся, заодно господина Иваницкого веничком отдубасишь. Заслужил, ты, а он тем более. Федор и Никодим, Никодим и Федор, один из них точно куплен Парамоновым, ну или самим Селивановичем. А какие у Федора могут быть дела в Богородицком? Да мало ли. Кум жены брата свекра живет там и срочно понадобился порося резать. Есть два пути найти аспида, змеюку подколодную, на груди пригретую. Первый простой – воткнуть обоим паяльник в одно место и спросить, как с понимающих. Хотя, с паяльником могут и оба сознаться. Опять же, если человек честный, то обиду затаит и потом свинью подложит. И с паяльниками беда. Или нет, как-то самовары же паяют. Тогда второй способ есть – проследить за обеими, или обоими. Должны к доносителю попытаться подойти полицаи, когда Сашка не обнаружится в Басково. Правда, при зрелом размышлении тут было не все просто. Понравится полицейскому собачка и пойдет он уговаривать Никодима продать неучтенную сучку ему подешевле. Шептать будет, чтобы никто не услышал посторонний, а они примут это за работу с агентом. Ну, проследить все одно придется. Вдруг выдаст себя аспид. Опять же, просто повторить нужно будет проделанный эксперимент еще раз. Если второй человек поплелся в Богородицкое случайно именно в это время, то такая случайность вряд ли повторится дважды. Сейчас же нужно срочно линять в Балаховское и выдать народу указание. Опять придется неделю сидеть в хижине дяди Тома и учить языки. Через 4 дня, точно по расписанию, прибыли полицейские на 2 пролетках. Сашке даже их жалко было. Погода стояла ужасная, пролетали крупинки снега, ветер холодный с севера, даже не ветер, а ветрина. Им 2 дня пришлось на этом ветру сидеть в открытом почти экипаже. Потому, видимо, Парамонов был зол как 1000 чертей. Бегал, орал на дворню в Басково, даже на ветеранов рычал и за саблю хватался. Но те, получив от Каха строгий наказ в пререкания не вступать и на вопросы отвечать предельно честно, вели себя покладисто. Да, мол, ваше благородие, был туточки 4 дня назад князь, а где сейчас неведомо нам, он нам не докладет. Вы ему, ваше благородие, попеняйте, как встретите, пусть предупреждает нас, куда девался, а мы, значится, вас сразу же обрадуем, там он, а не тута. А не станет докладать, так и мы вас не обрадуем, ваше благородие, не выдумывать же нам чего неведомо, а неведомо нам. Сашка из кустов на опушке за сим концертом наблюдал, тоже ежись от холода, но в отличие от мусоров ему чуть лучше, он в тулуп одетый в хижине печка топится, ему 20 минут до нее неспешным ходом, а бегом так вообще быстро. А там Анька картошечку на сале жарит, и с рыбкой копченой, и с огурчиками в дубовой катке солеными с хреном ес. Это не как бедному Ленину чернильницами питаться. А интересно, чем Ильич в разливе питался? Как-то не отложилось это у Виктора Германовича в мозгах. Пробелы в советском образовании. Попенять надо Мариетте Шагинян. Событие 38. Я и сам в детстве в прятки играл профессионально. Меня вон до сих пор некоторые ищут. Дмитрий Юрьевич Пучков, а начальник сыскного отделения Тульского городского полицейского управления коллежский секретарь Парамонов Иван Никанорович окрысился. Ну, Кох на его месте тоже бы разозлился. Третий раз он прется из Тулы, от уюта и привычной жизни в эту дыру по холоду или по пылящей дороге, хоть респиратор надевай, или в дождь, как ведь не закрывайся, а капли найдут способ за шиворот забраться. И что, третий раз нет дурня на месте. Предупредили вороги, и он удрал. На этот раз Иван Никанорович решил обыскать все постройки в имении и все дома в Балаховском и заводях. И ведь не поленился, сам тоже шастал по домам крестьян. Во все четыре избы, построенных для ветеранов в Балаховском, зашел, и как потом Виктору Германовичу Машка рассказала, лично жен опрашивал, мол, не говорили ли мужья, где скрывается Борчук. Машка и про причину такого рвения Парамонова узнала от кучера одной-двух кибиток, что привезла полицейских. Оказывается, сам Иван Никанорович выехал из Тулы на тарантасе. Это такая интересная повозка. Для уменьшения тряски там пытливый человеческий ум придумал рессоры деревянные. Получилось так, взяли две длиннющие дубины, метров за 6 длиной и к самым краям приделали колеса, а саму пролетку или кибитку поставили в центр этой конструкции. Дубины эти, которые почему-то называются тест, чуть прогибаются от веса седаков и самой конструкции пружинит при езде. Так вот, одна из дубин или один из тестов по дороге переломился, при этом крайне удачно. Иван Никанорович, завернувшись в плащ и попону, спал убаюканный мерным покачиванием на тестах, и тут бамс, и вываливается он в глубокую колею полную холодной воды, кучер как раз пытался ее объехать. Вытащили этот кокон, булькающий и матерящийся, из лужи полицейские, спасли душу человечью, даже сняли с кучера кафтан со вшами и блохами и на коллежского секретаря надели. И до вечера, до станции, сидел злой Парамонов в кибитке вместе с полицейскими и нюхал запах перегара и чеснока, а на станции он, понятно, просушил одежду у печки и рыкнул на комиссара почтового, если по-старому, или на станционного смотрителя, если на новый лад, мол, подавай мне экипаж, а тот его не послал, да, не послал к экипажу, а послал ждать до следующего утра. Пришлось и второй день трястись полицейскому чину в кибитке с мужичьем сиволапым, вонючим. Кибитка, кибитка, это телега такая, на половине которой воздвигнута конструкция, защищающая от осадков или от ветра, да и от солнца. Только телегой от этого она быть не перестала. Все там плохо с рессорами. Все скрипит и подбрасывает на малейшие ямки. А их этих ямок по дороге из Тулы до Балаховского много. И все их копчиком господин коллежский секретарь пересчитал. Там, под тентом, обычная деревянная лавка. А чего? Простым солдатиком и так сойдет. Выслушал этот доклад разведчицы Машки, Кох уверился, что сам лично Иван Свет Никанорович больше к нему в гости не поедет. Обыск домов крестьян ничего не дал, а Машка выкинула фортель. Она, понятно, устроили полицейского чина в доме, но топить на ночь не стала. А для кого? Барина же нет, и бедный Парамонов в холодном доме ночевал, кутаясь в шинель поверх одеяла. А во флигеле, где устроили обычных полицейских, супротив, было тепло и самогонки хоть упейся. Уговорились попробовать служивые по чуть-чуть. И утром коллежский секретарь разбудил их только водой окатив. Так что, путешествие в Балаховское должно Парамонову запомниться. От рвения или из вредности, а то и от злости Иван Никанорович мобилизовал мужиков, вразумил своих помощников, и под руководством полицейских крестьяне провели в лесу облаву на Сашку. Молодец Иван Никанорович. Вот только лес не тот выбрал, он повелся скорее в том редкий березовый лес, что у Балаховского в сторону заводей. А Сашка в это время спокойно учил калмыцкий в дремучем лесу у Баскова в теплой хижине, с теплой Анькой под боком. Облава получилась долгой, бесполезной и бестолковой. Крестьяне разбредались, полицейские, получившие от Машки пироги, настряпанные Аксинеей туиски с кальвадосом барским, нажирались, а у самого Парамонова ноги заплетались, так как Анька, вернувшись из хижины из вредности, ослушавшись Сашку, в пюрешку ему сонного зелья добавила. Когда все поисковики все же в середине леса встретились, то время уже далеко за полдень было, а дороги назад в таком состоянии Иван Никанорович и не подумал. Решил еще раз заночевать, предварительно выписав люли, пусть и словесных Машке. Почему дом не протопило на ночь, еще раз такое повторится, прикажу выпороть. Вот по этой вот попе, выгнула Мария Петровна в его сторону округлости, тогда ладно, тогда, конечно, натоплю, и натопила. Ванька-младший и Сашка-рыжий целую ночь в печь подбрасывали полежки березовые, самые жаркие. В результате в комнатах на втором этаже, а Ивану Никаноровичу постелили в бывшем кабинете Сашкиного отца, температура поднялась до 140 градусов по Фаренгейту. Другого термометра не было. Весь мокрый и не выспавшийся из-за жары, утром Парамонов отбыл. И что примечательно, не оставил на этот раз полицейских караулить Сашку. Ну, не конченый же он идиот, понимает, что Сашку предупредят, и он, пока в домах засада, туда не пойдет. После отбытия зелено-красных Сашка провел совещание с ветеранами и пацанами. Все плохо. Полицейские подходили и разговаривали и с псарем Никодимом, и с конюхом Федором. О чем, понятно, никто не слышал. Событие 39-е. Позвольте представиться. Меня зовут. Хватит. Я слишком со многими знакомился в этом месяце. Укрощение строптивого, ил безбитица домота. Богатая купчиха вышла на станции из дармеза поставленного на полозья и махнула рукой, подзывая пацана лет 14-15, что сидел рядом с кучером впереди. «Ванюша, сходи спроси, есть ли комнаты свободные. Все станции в России сделаны по одному проекту. Фасад выкрашен в белый цвет и стоит портик с колоннами. Наверное, архитектор итальянцем был, с Парфенона какого срисовал. Правда, потом уже наши чуть подправили проект, колонны превратили в резные столбы и покрасили их в черно-белую полоску. Дома тоже не сильно отличаются, пятистенок обычно в полтора этажа. Первый этаж обычно цокольный, и сейчас зимой наполовину окошки нижнего этажа только из снега торчат. Как раз мужик в большом, да земли тулупе, ходил сейчас с деревянной лопатой вдоль окон и счищал снег. В городах, точнее в пригородах, где иногда располагались почтовые станции, дома были каменные, но тоже с цокольным этажом. Эта станция была не хуже и не лучше других. На двор, где всякие конюшни, сарай, сеновал и прочее, заезжать не стали пока. Там толкотня невообразимая, прибыло сразу два воска и конюхи и кучера меняли лошадей. Господа спешили дальше. Да и чего заезжать, если комнат переночевать не окажется. Придется ехать в деревню и проситься на постой. Парень спрыгнул с облучка и, поправив кроличий трюх, смело направился к римско-полосатому крыльцу. А вокруг дармеза меж тем начала собираться толпа зевак. Посмотреть было на что. В дармез была запряжена тройка коней. Обычно четверку цугом в такую большую карету запрягают или даже шесть лошадей. А только эти три с гривами, в косички запряженными, тех шести и стоили. Кони были большие, кони были мощные, кони были холеные. Вся тройка словно с картины художника сошла. Саврасова, это же масть лошадей, но эти были вороные. Огромные вороные жеребцы с мохнатыми ногами, с роскошными заплетенными в косы гривами и длиннющими, почти до земли, хвостами. Упряжь была под стать тройке. Латунные бляшки, тут и там начищенные до блеска, отражали лучи заходящего солнца. Купчиха сделала пару шагов от дармеза к крыльцу, но передумала, видно, развернулась и прошагала своими алыми сапожками, виднеющимися из-под подола беличьей шубы в обратную сторону. К несчастью, Ларина тащилась, боясь прогонов дорогих, не на почтовых, на своих. И наша дева насладилась дорожной скукою вполне. 7 суток ехали они. Один из ожидающих замены лошадей, мужчина в роскошной волчьей шубе, подошел к обладательнице дорогущей тройки и, протянув руку к вороным фризам, продекламировал кусочек из Евгения Онегина. Уже ли та самая Татьяна? Вслед за первым к купчихе подошел и второй господин. Этот был в черной шинели, а на голове шляпа Дарси, разновидность цилиндра, названная в честь законодателя моды графа Д'Арсия. «Мадам или мадмуазель», — поклонился первый молодой человек. «Мишель, разрешите мне представить вас этой дивной нимфе», — снял свой цилиндр товарищ в шинели. Нимфа на секунду стушевалась, но потом мотнула головой, отгоняя, видимо, скромность и испуг, и чуть хрипловатым голосом из-за приличного мороза произнесла: Анна Тимофеевна Серегина. Дверь Дармеза в эту минуту распахнулась, и оттуда вылез сначала один азиат в шелковом синим шитом золото халате, а следом и второй в таком же. У первого были тонкие усики от верхней губы, опускающиеся до подбородка, второй был, видимо, моложе и усов не имел. А во, оба господина удивленно выпучились на спутников Серегиной. «Твоя туда не ходи, снег башка попадет, совсем мертвый будешь», — нахмурил брови безусый азиат. Он смотрел в это время на девушку, и не очень было понятно, кому он это сказал, то ли ей, то ли двум кавалерам, пристающим к Анне. «Госпожа Анна, некий Корф», второй азиат смотрел на молодых людей. «Неожиданно, мадмуазель Анна, это ваши слуги?» Тот, что в шинели, справился с удивлением первым. «Это мои телохранители. Они сегодня еще никого не убили из пристающих ко мне, и потому злятся». Желтые глаза нимфы в беличьей шубе насмешливо прищурились. «Ну, пока эти башибузуки не начали нас убивать, разрешите все же представиться. Это мой друг и по совместительству лучший композитор России, Михаил Иванович Глинка. А ваш покорный слуга мадмуазель», господин в шинели изобразил куртуазный поклон с маханием своего цилиндра по снегу, «Виельгорский Михаил Юрьевич, действительный статский советник и почетный опекун Санкт-Петербургского опекунского совета, а еще управляющий воспитательного дома, Мариинской больницы и училища глухонемых. На днях был пожалован в шталмейстеры. Именно ваши лошади, мадемуазель Анна, и подвигли меня на это знакомство. Лучшие тройки и в императорских конюшнях еще поискать. Шталмейстер, лад, агаса, нем. Сталмейстер, буквально начальник конюшни, главный конюшей, придворной конюшенной в чине триго класса. Собственно, для лиц, состоящих при придворной конюшне. Мадмуазель Анна, вы в Петербург направляетесь?» Глинка тоже снял меховую шапку и помахал ею, склонившись в шуточном поклоне. «Угу», — сказал безусый азиат. «Да, господа, мне мой батюшка велел мир посмотреть и себя показать. А давайте проделаем остаток дороги вместе. Боюсь, господа, что в наш Дармес вы не поместитесь, там много вещей». Глава 16. Событие 40. На дороге всегда так: всякий, кто едет медленнее вас, слабоумный. Всякий, кто едет быстрее, псих. Вы замечали? Всякий, кто едет медленнее тебя, идиот, а всякий, кто быстрее, дебил. Джордж Карлин. В Москву Сашка ездил на почтовых лошадях. Ходил, оформлял подорожную денежку, платил. Не так и много. 4 копейки верста. А с другой стороны, от Тулы до Москвы, а потом от Москвы до Питера, получится вся 1000 верст. А это уже 4000 копеек. Ну, тоже не бесконечные деньги. А обеды или там ужины на станциях или постоялых дворах, а сам ночлег в этих клоповниках. Все же авторы книг, где путешествия по России описывают, начиная с Радищева, ругают ночевки в сих заведениях. И наше все в станционном смотрителе отметился. Тут про Радищева Сашка неожиданно вспомнил в дорогу, собираясь. Началось с того, что зашел он в гостиную, а там Машка Аньке книжку вслух читает, и что-то знакомое читает. Сашка подошел, посмотрел обложку и офигел. Это был далеко не рыцарский роман. Это была явно запрещенная, ну раньше так точно, книга «Путешествие из Петербурга в Москву господина Радищева». Кох уже один раз из-за этой книги пострадал, а потому изъял и сжег. Оказалось, была эта книженция в кабинете отца спрятана в другой обложке, а эти читательницы нашли и решили приобщиться. А пострадал Кох еще в Харькове в танковом училище. Дал ему комсорг поручение там к какой-то годовщине чего-то подготовить доклад минут на 10 по обличению крепостничества в царской России. Понятно, что Виктор вспомнил про Радищева, сходил в библиотеку и взял книгу. Там, он точно помнил из школы, была глава про то, как крестьяне бар убили. Книга небольшая, и Кох ее всю за вечер осилил, в том числе и про убийство это. Там такая история: было у барина 3 сына, и все 3 дебилы. Ходили они по деревне и девок насиловали. 2, значит, держали, а 1 пользовался. Ну и нашли очередную, отбившуюся от стада тёлку, и начали к ней домогаться. А тут ее жених из кустов с колом выскакивает и давай насильников бить. Поймали его потом и решили забить кнутом насмерть, а народ в селе взбунтовался и всех барей убили. Ну, солдаты всех повстанцев повязали и на суд, а судья то ли честный, то ли женой барина купленный, не захотел всех мужиков в Сибирь отправлять. Скорее всего, все же женой купленный. Мужа нет, сыновей нет, так еще и всех крестьян изымут. Вот она и подсунула судье со странной фамилией Крестьянкин денежку. Но там ничего не получалось у бедолаги, и он в отставку ушел. Понятно, Про это правда не написано у Радищева, но следующий судья Мужиковского повесил, а кого в Сибирь отправил, а жена барина и без денег даденных крестьянкину осталась и без мужиков. А нифиг, нужно было сыновей нормальными воспитывать. Подготовил тогда Кох доклад и прочитал, комиссии понравилось, а только пытливый ум курсанта после прочтения книги охренел. Там есть интересная глава про попутчика, который страдает от того, что он в публичном доме подхватил сифилис и заразил им молодую жену, а она сына в утробе, и сын умер и жена, а мужик себя корит. И тут-то и вылез Радищев. Он, оказывается, и когда в Лейпциге учился, и потом в Питере, тоже все публичные дома посещал, ни одного не пропуская, и тоже сифилис подхватил и потом жену заразил и детям передалось, и у него жена умерла. И интересный вывод товарищ первый революционер сделал, не он виноват, и не тот мужик, что по борделям ходил, а Екатерина, которая публичные дома не запретила. Так более того, в следующей, кажется, главе понравилась Радищеву девушка, что-то там про лошадей и коров, и он ее от полноты чувств в губы поцеловал, зная, мать его, что у него сифилис. И умер от сифилиса Радищев, точнее от его последствий, мозг совсем размягчился, ничего уже не соображал борец с самодержавием и хлебнул царской водки, которую сын приготовил, чтобы эполеты почистить. Ну, пламенные борцы с царизмом и должны умирать от царской водки. Вот, все это Кох и рассказал пацанам потом в курилке. Так какая-то падла тут же побежала к парторгу и доложила. Коха вызвали и хотели отчислить, перед этим выгнав из комсомола. И чего-то там пошло не так, может начальник училища не захотел ссор из избы выносить, а может и сам он не любил сифилитиков. Но все кончилось строгим выговором и лишением увольнительных на месяц, ну и пятью нарядами. И тут опять эта проклятая книга. Но, прежде чем сжечь, Сашка ее внимательно прочел, обновил воспоминания, и чуть лучше получилось из-за этого подготовиться к путешествию. И в первую очередь он отбросил идею добираться на почтовых. Подорожную купили на Аньку и ее четырех слуг, так на всякий случай. Мало ли на выездах из городов прицепятся всякие товарищи, а сами решили ехать в собственном дармезе и со своими лошадками. Дармез – это большущая карета, в которой можно спать. Дармезе, ФР, Дармоусе, букв, Соня, стоит эта карета кучу денег. Простая это, если на хороших рессорах, то и за 1000 рублей уходит. Сашке же повезло, и он настоящий дармез, правда, в чуть покоцанном состоянии, купил за 500 рублей. Дело было так. Командира Тульского оружейного завода поперли в отставку. Вот генерал-майор Филисофов, собираясь на пенсии сидеть в деревне, часть имущества и продавал. Поперли его не просто так. В прошлом году Тульский оружейный завод сгорел дотла. Ничего не осталось. Головешки одни. Только у здания управления каретник удалось пожарным отстоять. Он тоже начал гореть, но погасили, еще то помогло, что чуть в стороне стоял и кирпичным был. В нем дармез генеральский и стоял. Пожар был летом, а дармез стоял на полозьях, последний раз на нем Философов еще в марте по снегу в Москву ездил. Колеса и прочие рессоры с осями были рядом в деревянном сарае, и они сгорели, а так только обтянутый кожей верх длинной кареты скукожился. Отремонтировал крышу Сашка за 20 рублей. Да, экипаж получился только для зимы, так ему для зимы и надо. Кстати, насчет пожара, когда Николай Иванович ему эту печальную историю с пожаром поведал, то Сашка колоссальный ущерб напридумывал. Слышал от самого генерала Сашка, что на заводе работает до 19 тысяч человек. Нет, и раньше знал, что многие мастера работают на дому, но общей картины не видел. А тут ему зять и говорит, что оказывается на самом заводе в корпусах и 2500 не наберется, а основная масса работает дома. Зачем приклады в отдельном цехе делать, если мастер, получив заказ, точает их у себя в гараже на коленке. Ну, да бог с ним, с заводом. Генерал Философов зятю продал дармез за 500 рублей и выторговал еще через Николая Ивановича Сашка, что его оснастят малюсенькой печуркой, изготовленной на заводе по его чертежам. Чертежи нарисовал Виктор Германович сам. Сделали мастера, и в дармезе ее поставили. Ничего сложного, просто большой самовар. Только топится не через трубу, а через нормальную топку с дверцей. Главное, что вокруг маленькой печурки кожух с водой. Пожар в карете устроить затруднительно, и остывая вода еще долго поддерживает внутри дармеза комфортную температуру. Изготовлен этот самовар намертво прикрепленным к массивному листу железа с загнутыми вверх немного краями. То есть, при резком наклоне кареты печка не опрокинется, а если угольки высыпятся, то на железный поддон, и от крыши труба изолирована асбестовой тканью. Кроме этого чуда инженерной мысли Сашка заказал на заводе еще и булитку. Это такой сосуд с крышкой, краником и подставкой для спиртовой горелки. В ней можно было подогревать воду и поддерживать ее горячей, чтобы не приходилось просить самовар в гостинице или трактире. С помощью ручки компактную булитку было легко переносить. Спирта с собой взяли литров 10 и на дорогу должно было хватить. Кальвадоса немного тоже прихватили, раз булитка есть, чего бы игрок иногда не приготовить. В какой-то книге или передаче, Кох уже вспомнить не мог, но там точно ругали еду на станциях и постоялых дворах. Почерпнул он и то, что нужно с собой брать пропитание, а то кроме неприятностей с ожиданием долгим или недосоленным обедом можно и отравление получить. Сиди потом по кустам на морозе с голой попой. Так вот, в той книге, все же, было написано, что к карете сзади было прицеплено ведро с замороженными щами. Кох сильно сомневался, что это начало 19 века. Там вроде говорилось, что подвесил ведро над костром и вот теперь свежие горячие щи, а не отрава из трактира. Железных ведер Сашка не видел. Все ведра деревянные. Котелки есть из меди и даже железные, но литра на 2, от силы на 3 и ведром это не просто назвать. Есть большие чугунные котлы и даже большие медные, но это тоже не ведра. Сашка со щами заморачиваться не стал, но мысль оценил и углубил. Аксинья получила заказ на изготовление различных пирожков. И с малиной сделали, и с земляникой, это сладкие, для чая. Но сделали и нормальные с капустой, с мясом, с луком и яйцом. Пару сотен пирожков испекла кухарка, и заморозили. Потом по мешочкам упаковали и в сундук, сзади к дармезу прикрепленный, уложили. Вынул потом прямо в дороге, на печурку, самовар сверху бросил и вуаля, теплые свеженькие домашние пирожки. Подумал потом Сашка, подумал и дальше развил идею со щами. Нет ведра и не надо, и щей пока не надо. А вот на обед большую котлетку почему не заточить. Впятером выехали, пусть 10 дней в дороге, если по максимуму считать. 50 приличных таких котлет на фунт примерно Аксинья нажарила и тоже заморозила. Дальше гарнир. Тут пришлось изобретать. Пластиковых контейнеров нет. Сделали так. Приготовила кухарка пюрешку. Ее в квадратную деревянную коробочку, смазанную маслицем, уложили на человека одного, грамм 200 и заморозили. Вынули, еще раз маслицем смазали и в тряпицы шелковые завернули. Достал в дороге в миску железную котлетку бросил, пюрешку сверху положил и на печурку. 10 минут и достойный обед горячий у тебя есть и ожидать обеда в трактире не надо, и денег вполне приличных тратить. Кроме пюре картофельного сделали такие же брикеты из гречневой каши и рисовой. И даже несколько штук брикетов плова наморозили, да, при размораживании рис чуть слипнется, но в дороге это не так важно, там главное, что теплый и вкусный. Событие 41. Бриллиант, упавший в грязь, все равно остается бриллиантом, а пыль, поднявшаяся до небес, так и остается пылью. Китайские пословицы и поговорки. Выехали впятером. Сначала хотел Сашка взять с собой Аньку, конюха Федора в качестве кучера и Улана, как маскировку. Но потом, посоветовавшись с народом инвалидным, еще и Ваньку-младшего решили взять. Ну, младший он это по сравнению со старшим, который известный теперь в Российской империи пчеловод. На самом деле пацану на днях 14 исполнилось. На барских харчах и свежем воздухе с ежедневными тренировками пацан вырос крепким и здоровым, и плюс от родителей умерших имел хорошие гены. Роста в пацане было столько же, как и в Сашке, 1,75 м, и он продолжал расти и в плечах раздаваться. Добавить соломенные кудри и голубые даже васильковые глаза. Смерть девкам растет, а может и вырос уже. Решили так, главное в их команде купчиха третьей гильдии почтенная вдова Анна Тимофеевна Серегина Абросимова. Потом два калмыка, старший сын Наюка, Улан и Дархандандук. На козлах конюх Федор Трохов и Ванька Конев. Это ему Сашка такую фамилию придумал. Он своей не помнил. Единственное воспоминание, связанное с отцом, то, что он коней с ним на речке купал. Ну, почему бы и не Конев? С купчихой Сашка намучился. Вообще раз пошла такая пьянка, то нужно ему на ней жениться. Однако в школе, помнится, проходили про графа Шереметьева и Прасковью Жемчугову. Там, чтобы им пожениться, потребовалось разрешение императора и какой-то польский дворянин, который признал в ней дочь, и то чуть не тайно венчались. Так это граф простой, а Сашка, князь Балаховский, природный Рюрикович. Тут может и не дать разрешения Николай Палкин. Потому Сашка выдумал многоходовку. Операция называлась «Дедуля». В планах было так. Ну, первая часть плана уже осуществилась. Анька из крепости выкупилась и купила дом в Туле. Перешла в мещанское сословие. Уже не крепостная. Вторая часть – выдать ее замуж за купца третьей гильдии. Но чтобы купец был еле живой и дедушка умер в скорости, тогда Анна становилась бы вдовой купца, а это опять следующее сословие. На дочках купцов частенько разорившиеся дворяне женились, чтобы материальное положение свое улучшить, а купцы с радостью выдавали за них дочерей, чтобы внуки дворянами стали. И Изотов легко среди своих знакомых такого дедулю нашел. Старику было под 100 лет. Он говорил, что чуть не при перте родился. Даже если это Петр II, то один черт стольник. Сам дед уже ничего не продавал и не покупал. Лежал на кровати и умирал от водянки и старости. Вот внук его Тимофей Абросимов держал ресторацию в Туле и несколько раз подходил к Акинфею Изотову на предмет поставки ему кальвадоса и прочих эксклюзивных продуктов, а также обучению повара у кухарки в Провансе. Совместный бизнес и женитьба деда на Анне с заключением договора, естественно, что Анна кроме фамилии ни на что не претендует, встретившись с купцом предложил Сашка, а ежели, нет, я потом на ней женюсь, ничего вашего мне не надо, а поставки начнутся сразу как из церкви выйдем. Купец согласился, и даже с попиком договорился, правда тот 200 рублей пожертвования попросил на ремонт церкви, ну, не самые гигантские деньги. А тут Анна возьми и в оппозицию уйди. Не хочу, мол, ни за какого старика я замуж выходить, мне только ты, дурень Люб. Пришлось Сашке и про Шереметьево рассказать и весь план 3 раза, а она все одно 2 руками против. И только, когда Сашка перед иконой пообещал на ней жениться, пошла на эту авантюру. Обвенчались. И старый купец не подвел. Через неделю отошел в лучший мир. Анна стала вдовой купчихой 3-й гильдии Анны Абросимовой. А в Туле появился еще один французский ресторан «Пьемонт». И сейчас Изотов с Абросимовым мутят открыть подобный в Москве в складчину на 3-х. Заказали Анне одежду, подобающую богатой купчихе. И чтобы совсем пафосно было, всех 4 слуг вдовы обрядили одинаково. Улан и Дандук получили синие шелковые шитые золотом халаты, синие софьяновые сапоги и шапки, значки с мехом черно-бурой лисы тоже синего софьяна, а Ванька с Федором получили кафтаны и штаны темно-синего цвета и армяки тоже синие с оторочкой по капюшону и воротниками из чернобурки. Все красиво, дорого и пафосно. И последнее, о чем стоит упомянуть, так это о лошадях. Почему в тяжелый дармес запряжено 3 фриза всего, а потому что попробовали по-другому и ничего не получилось. Шейры слишком медлительны, Битюга Афоньку поставили в пару. Так фризы его загнобили, кусаются и бьют смирную животину. А ворон, наоборот, чуть фриза цыгана не покалечил. В результате и выбрали 3 фризских лошадей. Ну, оказалось не так и страшно. Сани по укатанному снегу идут легко и пока 3 черных красавца справляются с дармезом. Дай бог и до Питера доедут, не попав в снегопад и метель. Осталось 200 верст. И на небе солнышко светит. Продержится 2-3 дня погода. Каспожа, Дархан Дандук. Это то, который без усы, поманил купчиху, ты только не обижайся, но я тебе один умный вещь скажу, Анька, он голос до шепота понизил, ты их пригласи в дармес, я останусь, а Улан пусть в их сани сядет, представишь меня, как Дархана Дандука, это что типа дворян у калмыков, тот, который Михаил Иванович Глинка, композитор нам может пригодиться, а второй тоже персонаж интересный, шталмейстер двора. Там можно интересными экземплярами разжиться жеребцов, или наоборот, стать поставщиком для императорского двора. Приглашай гостей в дармес, я плов разогревать поставлю. Глава 17, событие 42. Мальчик просто сдавал экзамен по математике, а затем внезапно его начало тошнить и он перестал понимать, где он. Вот до чего доводит математика. Доктор Хаус, Хоуси М.Д. А в доме Рубановского на улице Грязный дом за номером 14 вы вполне можете снять квартиру. Господа попутчики поклонились и пошли к своему экипажу, который стоял рядом. Это засада. Сашка вышел следом за Михаилом Юрьевичем Виельгорским, поклонился в пояс, продолжая из себя азиата, калмыка изображать, дождался, когда попутчики отъедут, и оглядел печально громадину дармеза. Они остановились на окраине Санкт-Петербурга, дальше ехать было нельзя. Нет, ни жандармы или прочие какие держиморды не пускали. Не пускали мощеные улицы. По голым камням даже их фризы отказывались тащить поставленный на полозья огромный и тяжелый дармез. В центре Петербурга не было снега. Недавняя оттепель полностью растопила весь снег, и теперь хоть и похолодало, и снова чуть снега даже выпало, но центр города с его мощенными улицами был совершенно безснежен. Ветры от Финского залива утащили свежевыпавший снег на окраины. «Карета нужна!» Анна вышла тоже проводить попутчиков и теперь вместе с Сашкой смотрела на широкие массивные полозья под их громадиной, которые стояли на камнях. Сашка поморщился. «Тут не одна карета нужна, а три как минимум. Столько вещей с собой взяли, понадеявшись на размеры транспорта. И теперь, не доехав меньше версты или километра до цели, нужно все это перегружать. Но и это было одно, а дальше что? Бросить Дармес здесь, да его мигом разворуют на запчасти или вообще уведут, угонит. Как там в песне у Аллегровой, угнала как чужую машину девятку, угнала у всех на виду, так открыто, что обалдели все. А оставлять сторожем Ваньку или Федора тоже не хотелось. По дороге наслушались от придворного конюшева про преступность в городе, типа, ночью ни в коем случае, господа, по улицам не ходите, добром не кончится, а ведь начинало вечереть. Зимние дни, они короткие, тем более, на 60-й параллели, на которой Петр I этого имени начал город строить. Это летом белые ночи, а зимой, вот 3 часа только еще, а уже сумерки. Последние 3 дня пролетели в дороге быстро. Анна блистала, и красотой блистала, и знаниями. Эту уличную цветочницу Элизу Дулиттл профессор Генри Хиггинс у Бернарда Шоу в Пигмалионе обучал всего 6 месяцев. И учитель был так себе, и один, и первоначальный уровень ученицы у него в разы ниже. Анну Машкой Кох, а после и попик местной церковки батюшка Феофан, обучали больше 5 лет. Может, герцогиней она и не стала, но вряд ли сейчас в России есть более разносторонне образованная девица. Машка вполне сносно научила кикимору общаться на французском, а сам Кох не до такого уровня, но для общения помог девушке освоить немецкий и английский по самоучителю, найденному в кабинете отца, заодно и сам вспомнил, что в училище, а потом в лесотехническом институте учил. Ну, у него с английским и так было неплохо, по работе много приходилось общаться с иностранцами, и как-то директор выписал модного преподавателя из столицы, и методом этого самого глубокого погружения Кох и 2 его помощницы, менеджеры по закупкам растений, вполне сносно подтянули английский. Батюшка Феофан, ни много ни мало, а выпускник Киевской греко-славянской академии, отлично рассказывал всякие исторические байки и мифы древних греков и римлян, а заодно и историю этих древних, рассказывал детям на уроках. Но послушать его лекции приходили и другие преподаватели, и Машка, и Анька, и сам Сашка. Географические уроки Коха Анька тем более не пропускала, слушала. А еще Машка с кикиморой сначала перечитали все книги, которые были в доме, а после заставляли, или точнее принуждали ласками и лестью, а то и угрозами, заморить голодом или от тела отлучить, покупать дурня новые книги в Туле. Сашка им тогда условие поставил, что на 1 книгу с французским романом будет покупать 1 полезную. Ну, до высшей математики с Ньютоном и отцом и сыном Бернулли дело пока не дошло, но все, что попадалось по физике и химии, Кох купил, как и книги по занимательной математике, в том числе арифметику Леонтия Магнитского. Добыть этот раритет было непросто и дорого, но если цель поставить, то и эта книга нашлась. Вчера Анна вспомнила оттуда задачу, да как задаст ее, хвостуну в общем-то, Виельгорскому, тот и офигел. 1 человек выпивает бочонок кваса за 14 дней, а вместе с женой выпивает такой же бочонок кваса за 10 дней. Скажите, Михаил Юрьевич, за сколько дней жена одна выпивает такой же бочонок кваса? Хм, шталмейстер нос свой длинный теребить начал. Ну, когда человек думает, то вечно чего-нибудь на голове трогает, кто нос, вот, так мусолит, кто затылок чешет, кто за подбородок, как Михаил Глинка, хватается. Нужно карандаш и лист бумаги, пришел на помощь другу композитор. Нет, господа, тут листок не нужен, тут просто подумать нужно. Попробуйте, вы же университеты оба закончили. Ай, какой классный удар ниже пояса его кикимора этим зазнайкам нанесла. Кох мысленно поаплодировал, удар был чувствительный. Попутчики закатили глаза и стали скрипеть мозгами, хотя, может, это снег под полозьями скрипел, а этим товарищам и нечем скрипеть. «Я сдаюсь», — Виельгорский шутливо поднял руки. «Расскажите же нам решение, Анна Тимофеевна», — поднял руки и Глинка. «Эх, не там вы учились, господа, вам бы в нашу сельскую школу. Просто же все. За 140 дней человек выпьет 10 бочонков кваса, а вдвоем с женой за 140 они выпьют 14 бочонков кваса. Значит, за 140 дней жена выпьет 4 бочонка кваса, а тогда один бочонок она выпьет за 35 дней. Просто же, да уж, госпожа Серегина, из ваших прекрасных уст и правда теперь, кажется, простая задача выходит. Но бьюсь об заклад, ни одна девица в столице ее не решит. Вы в курсе, что девочек в гимназии не допускают? В гимназиях получают образование представители высших сословий. Мальчиков из дворянских семей там готовят к поступлению в университеты. А девицы должны читать французские романы и уметь вышивать. А да еще в альбомы стихи переписывать. Нам, купцам, можно математику учить, прыснула Кикимора. Сашка с умным видом сидел, уставившись в одну точку, и перебирал четки, не мешал Аньке развлекаться, поражая этих столичных штучек. Им нужно было произвести на них впечатление, чтобы осуществить задуманное Кахом. Событие 43. Правда бывает удивительнее вымысла, зато вымысел правдивее. Фредерик Рафаэль. Что ты скажешь, Мишель, о наших попутчиках? О госпоже Анне? Виельгорский зябко поежился. После тепла в Дармезе этих странных попутчиков, холод кареты, в которую они пересели, сразу напомнил, что на дворе поздняя осень, почти зима. Как-никак самый конец ноября. Глинка тоже поплотнее в шубу завернулся. Я думаю, что госпожа Анна самая образованная женщина в России. Надо отдать должное ее отцу. Он нанял лучших учителей. Сравниваешь ее с дамами наших салонов и оторопь берет. Неужели такое бывает? Она, кажется, знает все на свете. Хотелось бы и мне в той сельской школе хоть несколько лекций прослушать. Нет, в одном она точно не сильна. Философия ее слабое место. Для нее Вальтер и Руссо – это просто имена, замотал головой Шталмейстер. Вот, Мишель, ты правильно заметил, это просто имена. Она не восхищается ими, и не сильна в философии не потому, что не смогла ее выучить и понимать. Она их не считает достойными, для нее они просто имена людей, от которых нет пользы. Ну, какая польза от мух? Жужжат, да еще гадит. Я надеюсь, ты не перекинулся в ее веру? Виельгорский шутливо навел лорнет, болтающийся на шнурке на шее, на Глинку. А ты заметил, Монами, как она смотрела на этого калмыка, когда рассуждала об отмене крепостного права? Глинка отмахнулся от наведенного на него лорнета. Ты думаешь, Мишель, они любовники? Вскинулся Виельгорский. Нет, она относится к нему, как к младшему брату, что ли, заботится, опекает, но при этом и сама отдает должное его уму, мысленно и взглядом совета просит. Глинка скривился, неприятно было даже представлять такое. Да, что-то такое есть в ее взгляде. Ну, а про освобождение крестьян, не новость. Тот же Аракчеев именно так и думал, и именно так и поступал. Правда, надеялся на команду от императора. Нет, я про то, что нужно всех дворян или точнее помещиков не французскому и философии учить, а методом правильного управления имением, экономики, как она выразилась, сельскохозяйственного предприятия. Нужно свести ее с нашими почитателями теории Адама Смита. Она купчиха, не звать же ее на бал, общество ее не примет, помотал головой композитор. Так устроить нужно просто прием, без балов всяких. Мало ли салонов в Петербурге, обязательно займусь этим.